Глава 15. Машина заезжает в почти безлюдный переулок какого-то малознакомого мне района. Я думаю о том, стоит ли мне бояться. Это же Адриан, Алина. Да, черт, это же Адриан Вистарда. И что у него на уме, одному Богу известно. А может, даже ему нет. Мы останавливаемся. Водитель открывает мою дверь, я выхожу, рядом появляется Адриан. Держись рядом, не отходи ни на секунду. Где мы? Ответа не последовало. Поправляю платье, чтобы не сильно открывало грудь, оно и так слишком вульгарно. Где бы мы ни были, я выгляжу неприлично. Заворачиваем за угол, оказываемся лицом к металлической двери, ведущей, по моему мнению, в какой-то подвал. Тогда к чему наряды? И что Вистарда собирается делать? Адриан дергает ручку двери, и та со скрипом открывается. Мы оказываемся в маленькой комнатушке, заполненной противным желтым светом и завешенной красными бархатными занавесками. Двое высоких мужчин кивают нам. Один из них открывает большую тетрадь в твердой обложке. Адриан Вистарда, дама со мной. Мужчина в черном костюме кивает. Все это похоже на эпизод какого-то криминального фильма, а само место напоминает одну из улиц Нью-Йорка, где постоянно происходит что-нибудь нехорошее. Я волнуюсь. Это больше как выброс адреналина. Нечто приятное и в то же время не очень. Неведение. Вот что злит больше всего. Красные занавески распахиваются перед нами, и мы погружаемся в полумрак, в легкую джазовую музыку в стиле 20-х и сигаретный дым. Оглядываясь по сторонам, Адриан слегка толкает меня локтем. «Не разглядывай», — шипит он, продолжая идти через огромный зал, заполненный людьми, полуголыми хихикающими женщинами, сидящими на кожаных золотистых диванчиках, мужчинами, которых они развлекают. В помещении запах не только сигарет и алкоголя, но и жуткого разврата. «Это что, бордель?» — пищу я. «Заткнись!» — грубо отвечает он и натягивает улыбку, когда мимо проходящая девушка, на которой задерживает только короткие кожаные шорты, подмигивает ему. «Ты притащил меня в бордель, Вистарда», — бубню я. «Ясно, ты же извращенец. Оставишь меня здесь? В смысле, я не буду шлюхой». «Из шлюхи уже нельзя сделать шлюху. И нет, я не оставлю тебя здесь. Закрой рот». «Эч!» «Закрой рот!» «Грубиян, хам, и он только что назвал меня шлюхой?» Какая-то девушка в костюме тигрицы идет к нам навстречу, улыбаясь во весь рот. Она здоровается с Адрианом, и я вижу, что они знакомы. Кто эта юная леди, Адри? Адри? Серьезно? Подруга. Подруга? Или ты привел новенькую? Трогает пуговицу на его рубашке. Тот быстро убирает ее руку. Девушка наигранно дует губы. Просто подруга. Лика на месте? Видела ее час назад. Зачем тебе Лика, Адри? Снова улыбается. «Я могу скрасить твою компанию вместе с твоей прекрасной подругой». Смотрит на меня. Я вскидываю брови кверху. Ее взгляд снова возвращается к Вистарда. «А на другой раз?» «Мы уходим, оставляя девушку позади». «Значит, ты в почете у местных шлюх? Зачем привел меня сюда?» «Да, любовь моя. Каждая шлюха в восторге от моего члена. Тебе тоже нравилось, помнишь? Кое-кто хочет познакомиться с тобой». «Ты вонючий кусок дерьма, Адриан». Он никак не реагирует на мое оскорбление, а я бы хотела. О, да. Это в очередной раз означает, что я абсолютно невидимка для него. Интересно, кто-нибудь вообще способен вывести этого человека из себя? Вот меня легко. Особенно он может сделать это безо всякого труда. Куда ты меня ведешь? Проходи. Мужчина хватает меня за руку и заталкивает в какую-то только что открывшуюся дверь. Полегче, Адриан. Женский голос позади меня заставляет обернуться. Женщина хихикает, затем хмурится, я пристально наблюдаю за ней. «Привет, дорогой». Улыбка просто не сходит с ее лица, а я все еще надменно пялюсь. «А ты Алина, верно?» «Приятно познакомиться. Я Анжелика. Для друзей просто Лика». «Я же надеюсь, мы подружимся?» Она протягивает руку, я даже не шевелюсь. «Не будь дикаркой, поздоровайся», — рычит Вистарда. «Дикаркой? Я даже не знаю, для чего здесь и кто эта женщина. Назло ему, не пожму этой женщине руку. А она симпатичная, молодая, не больше 30, блондинка, и выставила свою грудь вперед так, словно готова запрыгнуть на кое-кого в этой комнате. Интересно, она спала с ним? Конечно. Наверное, это очевидно». Она, наконец, убирает свою руку, понимая, что не дождется от меня ответа, и приглашает нас сесть за маленький стол цвета слоновой кости, на котором красуется бутылка красного вина и тарелка с фруктами. Отодвигаю стул, сажусь. Адриан разливает вино по бокалам, и я наблюдаю за чересчур улыбчивой Анжеликой. Та наблюдает за мной. Мило. Итак, что я здесь делаю? Какая она нетерпеливая. Женщина хохочет. Вестарда кидает на меня пронзительный взгляд. Я знаю его. И это своего рода предупреждение. Я просто хотела поговорить с тобой, детка. Ее взгляд становится печальным. Александр был сильным и прекрасным человеком. Что за чушь она несет? Александр Петерсон — полный отстой, старый узурпатор. Но не будем о грустном. Ты такая милая. Неудивительно, что он женился на тебе. Правда она красотка, Адриан? Кидая на мужчину взгляд, тот смотрит в ответ, но ничего не говорит. Меня душит этот зрительный контакт, прерывая его первый, сглатывая ком. Ты из Латвии? Как твоя фамилия? Мама Латвийка. Я родилась в России. Мила. Должно быть, твоя мама красотка. Делает глоток вина. Я делаю сразу два, затем еще один. Да, была. Смотрю на Адриана. Она умерла. Прости, пожалуйста. Мне так жаль. Ты такая юная. Она жалеет меня, причем делает это абсолютно неискренне. К делу, Лика, шипит Вестарда. Его взгляд встречается с моим. Он знает, понимает, о чем я думаю. Мы два предателя. Я и он. Он знает, что я виню нас обоих и должна бы больше винить себя, но ненавижу его, и я надеюсь, он знает об этом. Мы с мамой обе стали жертвой этого мужчины. Он не любил ни одну из нас. Черт, какая любовь! Даже не уважал. Маму, может, и да. Меня не ставил даже выше дворовой собаки. Пример тому сегодня. Он сравнил меня со шлюхой. Вот кем я для него была. Хорошо, не сердись. Так как вы оба прямые наследники Александра, и он владелец 50% этого места, я позвала тебя, Алина. Смотрит на меня. Чтобы мы смогли как-то договориться. Твой муж не оставил никаких документов. Фыркую. Женщина замолкает и удивленно хлопает глазами. Вы серьезно думаете, что мне нужен этот бордель? Издаю смешок. Зря ты меня сюда привел. Это какой-то бред. Смотрю на Адриана, который словно вообще не при делах, его взгляд зациклен на бокале с вином, который он крутит в руке. Я встаю, мужчина резко дергает меня за руку, и я плюхаюсь обратно на стул. Мне дорого это место, как бы ты его ни назвала. Поразительно, как она спокойна. Кажется, одна я тут не в своей тарелке. И чего вы хотите? Я ни на что не претендую, я хочу уйти. Пожарная тревога! Внимание! Пожарная тревога! Немедленно покиньте помещение! Оглушающий звук, доносящийся из динамиков, расположенных на потолке, закладывает уши. Мы все подрываемся с места. Адриан несется к двери и распахивает ее. Густой туман прорывается внутрь. Вестарда быстро закрывает дверь. Мое сердце дрожит. Что за черт? Кто-то орет, женские голоса не умолкают. Затем какой-то грохот, что-то или кто-то громко падает. Затем выстрел. Я вздрагиваю. Кажется, еще один. Закрываю уши руками. Не выходите отсюда, пока я не вернусь за вами, ясно? Адриан смотрит сначала на Анжелику, затем на некоторое время задерживает взгляд на мне, я лишь хлопаю глазами. Я спросил, ясно? Молчу, медленно киваю, сама без понятия, что делаю и о чем думаю. Мужчина быстро открывает дверь и так же быстро скрывается за ней. Запах какого-то газа врывается в комнату. Я прокашливаюсь. Что там происходит? Начинаю расхаживать из угла в угол. Успокойся, говорит Анжелика, разворачиваясь на каблуках. И часто здесь такое происходит? Качает головой. «Но ты не паникуй, Адриан вытащит нас». Улыбается. Она улыбается мне. «Адриан нас вытащит? Он сам-то где? Черт! Сколько времени прошло? Кажется, все поутихло, но я все еще чувствую этот запах. Это даже не похоже на дым, словно кто-то газ открыл». Снова выстрел. Меня начинает трясти. Хоть бы я ошиблась, и это было вовсе не то, о чем я думаю. Я не могу здесь сидеть. Где же ты, кусок вонючего дерьма? «Нужно выбираться», — говорю скорее сама себе. «Не говори глупости. Жди». «Ждать?» — буквально пищу. «Чего? Где Адриан? Может, что-то случилось с ним? Ждать чего, пока мы не сдохнемся здесь?» «Не волнуйся о нем», — спокойно отвечает Анжелика. «Да меня просто трясет от ужаса. Я выхожу за дверь, захлопываю ее, прижимаясь к ней спиной. Клубы дыма мешают дышать и видеть. Закрываю рукой лицо, пытаясь что-то разглядеть. Иду вперед». Спотыкаюсь о что-то мягкое. О, Господи! Мертвый человек! Девушка! Хочу заорать! Адриан! Кашляю. Одной рукой пытаюсь нащупать, куда иду, второй прикрывая нос и рот. Адриан! Снова кричу. Тишина давит не меньше, чем этот дым. Все плывет перед глазами. Где все? Где Вестарда? Если его убили, как того человека, которого я споткнулась? Нет. Мысли отстой. Почти не могу дышать. Ты слышишь меня, кусок дерьма? Горечь заполняет легкие, не могу откашляться, опираюсь спиной на что-то. «Адриан!» Голос срывается, я снова пытаюсь идти, ноги слабеют, снова спотыкаюсь, почти падаю. Мозг прекращает работать. Я словно куда-то падаю. Неужели я умру таким мерзким способом? Задохнусь в поисках Адриана Вистарда в гребаном борделе. Кто-то хватает меня сзади. Я от неожиданности пытаюсь закричать, но поток дыма застревает в глотке. Чья-то сильная рука зажимает мне рот. Я чувствую крепкое мужское тело, к которому теперь прижато. Вся дрожу и почти уже ничего не соображаю, хотя как-то пытаюсь вырваться. «Тссс! Тихо!» Он шепчет мне на ухо, обжигая кожу горячим дыханием. Я мысленно выдыхаю от облегчения, хоть и физически не могу этого сделать. Адриан медленно ведет меня за собой. Одна его рука обволакивает мою талию, другая зажимает нос и рот. Я чувствую, что уже почти нет воздуха, мои ноги подкашиваются. Вистарда хватает меня крепче, затем отпускает свою руку и разворачивает меня к себе. Как мне кажется, я ведь даже не вижу его, только чувствую. Снова кашляю. Он протягивает мне что-то, какую-то тряпку, прикладывает к моему лицу, я случайно хватаю его за руку, что-то мокрое и скользкое соприкасается с моей кожей. «Старайся дышать», — шепчет он, и я слышу, что ему самому сложно говорить. «Я не собираюсь умирать с тобой вместе, даже в один день. Это очень-то лично, так пишут в книгах, типа, и умерли они в один день. Ага, хренушки». Он снова тащит меня за собой, я прижимаю тряпку к лицу, чтобы хоть как-то дышать. Через несколько минут яркий свет и прохладный воздух ударяют мне в лицо. Я сгибаюсь пополам и начинаю кашлять без остановки. Вспоминаю об Анжелике и других людях. Что с ними стало? Кто тот человек, о которого я споткнулась? Это была девушка, наверное. Она умерла отстойно. Должно ли быть так? Нет. Адриан тоже прокашливается, но не так активно, как я. Все еще плохо вижу. Инстинктивно сажусь на холодный асфальт, упираясь ладонями в не до конца растаявший лед, оборачиваюсь. Двое парней-охранников лежат у двери, как оловянные солдатики, как мертвецы. Отползаю назад. Теплые сильные руки поднимают меня. — Идем. — низким голосом говорит Вистарда. — Они мертвы? — Нет, это газ. — Что с остальными? Я торможу ногами по асфальту. — Плевать на остальных. Ничего другого я и не ожидала от него услышать. Адриан дотаскивает меня почти на себе и почему-то сам идет слишком медленно. Добравшись до машины, он бросает меня на заднее сиденье. Я разваливаюсь, откидывая голову назад, тяжело дышу. Водитель ошарашенно смотрит на нас обоих, но не осмеливается что-либо сказать. Поехали отсюда. Домой? Нет, в мою квартиру. Машина стартует, и уже через несколько минут мы оказываемся на трассе. Едем почти 120 км/ч. Что это было? Замолкаю, когда, наконец, решаю посмотреть на Адриана. Его брови сведены к переносице и в целом выглядит угрюмо. Можно сказать, что он всегда такой, и все это нормально, но сердце мое замирает, когда я вижу, что его руки все в крови. Кажется, я снова задыхаюсь. Он убил кого-то? Нет, он ранен. Его правое плечо также все в крови. Хмурюсь, стискиваю зубы. И снова я невидима для него. Козлина. Я отворачиваюсь, потому что совершенно не знаю, что сказать. Слышу, как Адриан звонит кому-то. «Если это твоих рук дело, я убью тебя». Это все, что он говорит. Медленно поворачиваю голову. Его белая рубашка пропитана кровью, сам он немного бледный. «Брось думать об этом, Алина!» «Ты бросил свою подругу». Мой голос немного дрожит. Это вообще не то, что я хотела сказать. «Я сказал тебе оставаться на месте». Говорит он монотонно, и я слышу капельки гнева в этом тоне. Я слышала выстрел, смешок. «И ты вышла, тупая дура!» — выплевывает он. «Я искала тебя!» — повышаю голос, потому что единственное, что непонятно этому человеку, это то, что я совершаю глупости именно по его вине. Меня до сих пор все трясет изнутри, а он только хмурит брови, пока кровь, кажется, не останавливается. И я испугалась. Ясно? Он больше ничего не говорит. Его суровый вид свидетельствует о том, что он разозлен. Я бы сказал, взбешен, но почему-то держит себя в руках. «Тебе больно?» — тихо спрашиваю я и тут же захлопываю рот, желая навсегда откусить себе язык. Ничего. Ни ответа, ни привета. Если его подстрелили, то нужно обязательно поехать в больницу. Я не могу перестать думать об этом. Это полное безумие. Если он умрет от кровопотери, куда мы вообще едем? Или умрет от инфекции? Если я скажу о больнице... Нет, он сделает все наоборот. Что, черт возьми, происходит? Почему я вообще оказалась в подобном дерьме? Чуть более недели назад я снова встретила Адриана Вистарда и уже попала в какие-то неприятности.